нужен мне, и я потянусь прекрасной звезде. Ты нужен мне в тоске и во сне, когда я боюсь, когда плачу, смеюсь. Ты нужен мне, когда ветер и дождь, когда солнце туман, ты любви океан. Дальше я прикоснусь, мой любимый, к тебе. Ты нужен мне, ты в сердце мое постучал, сам открыл все замки, накрыл там столы. Я тебя не нашел, ты меня отыскал, ты желание мое, ты прекрасней мечты. Ты ведь в сердце мое постучал, сам открыл все замки, накрыл там столы. Ты меня разбудил, прикоснулся ко мне. Ты нужен мне, когда выхода нет и не видно, где свет. Ты нужен мне, когда плачет душа, когда ветер в глаза и сердце в слезах. Ты нужен мне в шумной толпе, когда я один, когда я одна, ты любви полнота. Дальше я прикоснусь, мой любимый, к тебе. Ты нужен мне, ты в сердце мое постучал, сам открыл все замки, накрыл там столы. Я тебя не нашел, ты меня искал, ты желание мое, ты прекрасней мечты. Ты в сердце мое постучал, сам открыл все замки, накрыл там столы. Ты меня разбудил, прикоснулся ко мне.